что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам. Моему слову ты можешь верить. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно. Мы были вместе и делили пополам все несколько лет подряд. Нас будил рассвет и возбуждал закат. Мы падали на мятую простынь каплями слез нервных. В пламени свечи искали десятки слов верных. Казалось, что терпения у нас с тобой не хватит. Иногда неясно было дальше, как у нас покатит. Редкие звонки разбавляли островки грусти. Мы притворялись, принимая всерьез глупости. И если до конца мне быть честным, я не находил места. Если долго был далеко и не были мы вместе, я не ставил себя на пьедестал выше, я был наравне с тобою. Я занял эту нишу. Неважно, часто была близость или редко. Я не придавал значения, не ставил метки. Но в те редкие минуты нашей страсти мы отражались любви, были в ее власти. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Если ты захочешь любви, я дам тебе все, я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Слушай дальше. Я тонул в твоей любви, закрыв глаза и уши, радовался как ребенок, когда не увидел суши. Был пропитан насквозь этой сладкой сказкой, горел в пожаре любви от неземной ласки. Опять ловил себя на том, что сны твои я вижу, когда багровый круг солнца опускался ниже. Но мелкие крупицы кварца в часах песочных поставили вопрос на том, что казалось прочным. Время сможет разрушить то, что было раньше. Прогулки, объятия, а что же дальше? Меняем машины, дома, друзей, связи, лица. Ускоряем жизни фазы, не в силах остановиться. Плачем, плечом к плечу скачем. По ночам в холодную простынь капли слез спрячем, разбавляя их нелепо светлыми снами. Что же будет дальше с нами? Что будет дальше с нами? Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Знаешь, я умру один, не найдя в себе причин. Остается слезы лить, но времени ход не изменить. Даже по дороге в рай, касаясь небес, я не буду, знай, пытаться отвергать свою любовь, стараясь забыть тебя вновь и вновь. Со временем ты стала круче, выглядишь намного лучше. Бриллианты, тачки, яхты, шмотки, Гуччи, ключи от пузатых сейфов, от дорогих тачек. Только для меня все это ничего не значит. Легкой жизни прелести вкусила всласть ты, но не заметила сама, как вся жизнь пронеслась давно. Ты стала еще дальше от меня, но все же я таким не буду никогда, и наша дочь тоже. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь.